«Чертов песик, почему лишь сейчас он настолько быстр?» – прошипела Лира, а миссис Гамильтон осмотрелась по сторонам. Они находились на темно-серой платформе и были окружены тьмой. Из-за характерной глянцевой поверхности казалось, словно платформа сделана из слоновой кости. В центре стоял каменный стол, на котором лежал Рендидли. Вокруг его тела обвивались эфирные драконы и змеи, что входили в его тело и выходили с другой стороны, пронзая его насквозь. Тем временем в воздухе над Рендидли витал медленно сжимающийся спиральный символ. Взглянув на него, миссис Гамильтон не смогла подавить дрожь. В этом сигиле было нечто злое. По какой-то причине один взгляд на сигил наполнил ее чувством леденящего ужаса. Его холодный свет коснулся ее кожи и наполнил ее энергией, но вместе с этим и ужасной беспомощностью, что было похоже на эффект от Гиаса. Она быстро отвела взгляд и попыталась взять контроль над своим дыханием. Миссис Гамильтон посмотрела в сторону Лиры и щелкнула языком. «Это его класс? Мы что, опоздали?» Лира мрачно кивнула, но затем ее глаза расчетливо блеснули. А хотя, возможно, еще не поздно. Миссис Гамильтон контролировала свое лицо, даже говоря с такой стервой. Проблема заключалась лишь в том, что Лира слишком привыкла играть какую-то роль. Поэтому на ней постоянно была та или иная маска. Миссис Гамильтон и сама знала, что эта язвительная девушка не является ее настоящей личностью. Но после ее заточения она больше не видела настоящую Лиру, а лишь одно притворство и грязь от встречи с тем, кого Рендидли назвал созданием. Хуже всего было то, что Рендидли поощрял ее непочтительность, однако в этом миссис Гамильтон не могла его обвинить. Он лишь хотел, чтобы к нему относились нормально, а постоянные насмешки со стороны Лиры были своего рода решением, которое он понимал и с которым чувствовал себя обычным человеком. Лира сделала несколько шагов вперед и махнула рукой. Сигил дрогнул, а затем медленно растянулся, раскрылся и разошелся в стороны. Между двумя кусками сигила возникла тонко детализированная сеть энергетических линий, переплетенных между собой и соединяющих оба куска. Маленькие узлы в точках пересечения нитей сверкали опасной силой, от которых доносилось негромкое гудение. Подражая миссис Гамильтон, Лира щелкнула языком. «Похоже, мы уже не можем сформировать его класс, но можем немного на его класс повлиять, если наше воздействие будет следовать определенным правилам. А эффективность этого будет зависеть от того, примет ли он наше вмешательство, и есть ли у него образы, чтобы поддержать это. Но, что, я не первый, не часто я так опаздываю. Мои извинения, дамы». Миссис Гамильтон спокойно обернулась, а Лира крутанулась на месте. Миссис Гамильтон мысленно вздохнула. Почему она так не хочет показывать, что не ожидала прихода кого-то еще, а теперь нервничает? К ним шло существо с головой носорога, лицо которого расплылось в широкой улыбке. «Актриус Шрайк», – прошептала Лира и прищурилась. «Я думала, что твоего отвлекающего маневра должно хватить. Никак нет, твое высокомерие неприятно, дитя. Я разрешаю тебе играть в твои игры, но подобное я пропустить не могу». С этими словами Актриус подошел к низкому серому столу, на котором лежал Рендидли, и махнул рукой. Перед ним появился богато украшенный золотой стул, на который он удобно уселся. Не каждый день существо достигает трансцендентности. И, ох, все сигналы семикраткой когорты звучат как сумасшедшие. «Я должен быть здесь, чтобы составить точный отчет». Лира прищурилась еще сильнее, что придало ей очень театральный вид. В то же время миссис Гамильтон исполнила небольшой реверанс. «Актриус Шрайк, приятно познакомиться с тем, кто наблюдает за всей нашей когортой. Должна сказать, я очень восхищаюсь вашей работой. Я была бы рада присоединиться к вам, чтобы засвидетельствовать эту трансцендентность, если вы позволите». Актриус обернулся и обменялся взглядами с миссис Гамильтон. Многое из того, что она прочитала в его взгляде, вызывало у нее беспокойство, но также она обнаружила факт, благодаря которому почувствовала себя на своей территории. Этот мужчина в первую очередь был бюрократом. Когда она осознала это, он улыбнулся. «Конечно, позвольте помочь вам». Актриус снова махнул рукой, и появилось еще два стула, простые, черные, деревянные, со странным треугольным сиденьем и без малейшего подобия спинки. Они больше походили на табуретки, но это было лишь его позерство. Улыбнувшись и садясь на стул, миссис Гамильтон пробормотала слова благодарности. Серый паук, который сидел в глубине ее сознания, медленно проснулся, спокойно осмотрелся вокруг и проверил сеть, которую сплел вокруг себя. Не лучший сценарий, но сейчас лучше согласиться с ним. «Вы здесь, чтобы остановить нас?» – спросила Лира. Миссис Гамильтон обнаружила целых три проблемы в ее вопросе, но понимала, что девушке будет все равно, даже если она на них укажет. У нее был свой подход к миру. Она не давала и малейшего повода засомневаться, что ее способности и решимости недостаточно, чтобы иметь дело со сверхъестественным существом перед ними. «Конечно нет», — покачал головой Актриус. «Вокруг этого человека еще достаточно эфира. Вы можете воспользоваться им, чтобы придать смысл его классу. Я здесь лишь для того, чтобы записать все происходящее. Как первые, кто прибыл сюда, вы можете это сделать. Просто назовите класс, который вы хотите для него, и если класс будет принят, то образ вашего класса может быть добавлен в класс этого человека, дополнив его текущий класс. Своеобразный дополнительный бонус для него». Кивнув, Лира посмотрела на миссис Гамильтон. «Просто назови что-то вроде героя человечества или что-то в таком духе». Миссис Гамильтон слегка нахмурилась и проигнорировала глупую девушку. Вместо этого она обратилась к Актриусу. «Система – это настоящее чудо. У нее есть меры даже для таких непредсказуемых ситуаций». Актриус кивнул с легкой улыбкой на лице, а затем с раздражением взглянул на профиль Лиры. «А да, современный прототип нынешней системы был создан в третьей когорте. После этого у других когорт возросли возможности влияния на будущее. К примеру, хотя я изначально родился в мире пятой когорты, у нас крайне редко случались какие-либо непредусмотренные системой неожиданности». «Впечатляюще», – медленно проговорила миссис Гамильтон, задумчиво постучав пальцем по подбородку. «Это было ошибкой, потому что вмешалась Лира. По-видимому, она воспользовалась своим мозгом в тот краткий миг, когда ее рот был закрыт. Каковы критерии, которые позволят принять наш класс?» Миссис Гамильтон скривилась. «Это, к счастью, казалось, что Актриусу не особо интересна светская беседа, хоть, возможно, ему просто более интересен механизм системы. Об этом можно было сказать, просто заметив, каким живым голосом он заговорил о том, как все работает. В общем, все довольно просто. Предложение, которое вы делаете, должно соответствовать внутренностям созданного им класса. Ожидал ли он этого или нет, но он создал чрезвычайно гибкий класс, который может быть наполнен несколькими различными смыслами. К тому же количество эфира, использованное для создания класса, ошеломляет даже меня. Я еще ни разу не видел, чтобы класс стоил так дорого. На текущий момент израсходовано лишь около половины всего эфира. Кажется, его тело все еще наполнено эфиром, хоть и кажется, что это отвратительный эфир еретика. Затем Актриус слегка кашлянул и продолжил. И все же, его уровень еретика очень низкий. Интересно, как он собрал так много эфира? Хмм. В любом случае, раз обстоятельства сложились так удачно, вам остается лишь один критерий. Ваше дополнение должно имитировать его класс. Говоря вашим языком, он сделал паузу. Первое слово должно начинаться на 3, затем слово на П и последнее на Ч. Допустимы небольшие отклонения, но чем их меньше, тем лучше. «Гак, это просто игра со словами», — сказала Лира разочарованным голосом. Однако на лице миссис Гамильтон появилась улыбка. Актриус кивнул. Когда Лира открыла рот, чтобы изложить свое мнение по этому поводу, миссис Гамильтон проговорила ясным голосом. «Защитник последнего анклава человечества». Раздался грохот, а затем последовал звон, который словно говорил, что ее вариант был принят. Немного ниже сигила, парящего над грудью Рендидли, несколько драконоподобных нитей эфира сошлись друг с другом, плотно скрутились и вскоре образовали другой сигил меньшего размера. Вокруг него начал быстро собираться свет, становясь все ярче и ярче. «Его приняли», — прокомментировал Актриус, затем достал небольшой блокнот и что-то в нем записал. «Теперь посмотрим, как хорошо он его примет». Свет продолжал усиливаться и вскоре стал невыносим, из-за чего миссис Гамильтон ничего не оставалось, кроме как закрыть глаза рукой, чтобы не ослепнуть. Однако внезапно свет погас. Открыв глаза, она взглянула на сигил. Он изменился, или скорее превратился в образ в сердце Рендидли. Глава 398. Даже спустя некоторое время свет от меньшего сигила над грудью Рендидли не пропал, хоть и стал менее слепящим. От этого знака ощущалась аура мягкости и силы. Силы, что хоть и была безжалостной, но ее поддерживала хладнокровная решимость. Класс Рендидли сам по себе был наполнен неотвратимостью судьбы, что отчасти влияло и на другой сигил, но он отличался. В нем была ответственность. Как расчетливо, удивился Актриус, что слышалось в его голосе. «Полагаю, вы прекрасно подобрали слова. Благодарю вас», — кивнула миссис Гамильтон и наблюдала, как меньший сигил вспарил и соединился с большим сигилом. После их столкновения они немного задрожали и сместились, привыкая друг к другу. Это слияние приглушило ауру злобы класса, но с другой стороны, класс стал только более коварен, самодоволен и придирчив. Вероятно, вложенная в класс миссис Гамильтон ответственность стала более искаженной, чем ей хотелось. «И что теперь?» – спросила миссис Гамильтон, повернувшись к Октавиусу, на что тот улыбнулся. «Так как вы сделали свой выбор, то следует позволить сделать это и другим. Кто хочет пойти следующим? Осталось еще так много эфира. Я пойду». Миссис Гамильтон обернулась на звук нового голоса и увидела кажущуюся своенравной женщину с длинными светло-лавандовыми волосами, что восседала верхом на том, что казалось невзя. Эта парочка скользя приблизилась к группе, что уже собралась вокруг Рендидли. Когда они добрались, женщина соскочила с червя и даже не взглянула на троицу других. Вместо этого она приковала яростный взгляд к сигилу, парящему над Рендидли, после чего она опустила взгляд на самого Рендидли, и ее лицо смягчилось. «Не посчитай это предательством, а лишь руководством, что необходимо тебе, или же можешь вообще не обращать на него внимания». Нева недовольно загрохотала, и женщина, махнув рукой, продолжила: «Говоришь, это не сработает? Ну да, он и так разнес в пух и прах мое недавнее творение своей грубой силой. Не стоит настолько возмущаться своими костями». Хаем, постучав несколько раз по своему подбородку, она произнесла: «Создатель четырехцветной эволюции». И снова пространство вокруг сигилов задрожало, и снова начал собираться свет в одну точку, ослепляющую всех вокруг. Как только свет подугас, на его месте оказался сияющий сигил, что светился четырьмя разными цветами. В нем таилась какая-то странность или даже несколько странностей. Сперва стоило отметить то, как механично двигался на месте этот знак, постоянно перестраивая свои части и приобретая новые формы. Казалось, в нем ни на миг не затихали какие-то изменения, что лишь улучшали его. Второй вещью, что бросалось в глаза, было то, что хоть четыре части этого сигила двигались, но миссис Гамильтон ощутила в середине между ними ядро. Именно оно являлось настоящим двигателем всех изменений и мощным источником энергии, которую вряд ли можно куда-либо еще направить. Со временем и этот сигил вспарил и соединился с большим, начав сливаться с ним. Миссис Гамильтон хотелось сказать, что на этот раз изменение было более поверхностным, но ее одолевали сомнения, что все именно так. Просто сейчас она смогла увидеть больше изменений, и этот меняющийся механический знак впитался в сигил, превратившись в десятки более меньших частей, что стали частью класса Рендидли. К тому же возросла сила испускаемой ауры, что можно было объяснить лишь соединением с тем источником энергии, ядром. «И снова прекрасная синхронизация с образом», — сказал Октавиус, черкнув что-то у себя. «Но ведь осталось еще много эфира, верно? Ты ощутил меня, не так ли? Полагаю, мне нет больше смысла скрываться и дальше». После этих слов из груди Рендидли появилась сперва расплывчатая тень, что начала сгущаться в серую пепельную фигуру, которая окончательно сформировалась в мужчину, в руках которого было простенькое с виду копье. Паук миссис Гамильтон сразу же ощутил силу этой тени и начал вести себя более осторожно. Вероятно, этот мужчина был самым могущественным существом, что ей когда-либо встречалось. Казалось, что он был сильнее даже Октавиуса, настолько сильным, что ничто не могло его удержать. Бросив быстрый взгляд на миссис Гамильтон и составив свое мнение о ней, мужчина посмотрел на Октавиуса и чуть улыбнулся. «Могу предположить, что мне не позволит существовать в его эмоциях, ведь много из них он унаследовал от меня. Я знаком с твоей ситуацией», — сказал Октавиус и что-то проверил на своем запястье. «Аймон, но ты пожертвовал большей частью своей личности, чтобы наделить этого мальчишку дополнительной силой. Сейчас ты лишь воспоминание о настоящем Аймоне, что не исчезает лишь благодаря настолько большому количеству эфира этого еретика. Не то чтобы я был против, безопасность этого мальчика меня совсем не касается, но когда его класс будет завершен, тебя очистит. Тебе не позволена такая роскошь, как у той женщины, что скрывается в его навыке души». Женщина с лавандовыми волосами поджала губы, но промолчала. Но мужчина Аймон лишь кивнул, а потом повернулся к Рендидли. «Я ощущаю, что ты можешь быть частью моей семьи, хоть ничего не могу вспомнить. Но да, я остался лишь из-за тебя. Моя решимость не позволяет мне спокойно отдыхать. Может, будет к лучшему, что я передам тебе это». Айман выпрямился, его глаза потемнели и стали более глубокими, наполняясь дикой ненавистью. «Я чувствую в тебе родственную душу, мальчик. Ты принял в себя мои эмоции и забрал мои техники, так что прими и мою решимость. Она – это все, что у меня осталось. У тебя есть такое же упорство добиваться своих целей, как и у меня». Фантом предопределенного конца. Как только были произнесены последние слова, мужчина растворился, оставив после себя лишь сигил, что вспыхнул светом. После его исчезновения получившийся сигил был меньше всех других, но был наиболее тяжелым среди них. Его тяжесть давила даже на сердце миссис Гамильтон, словно в эту тяжесть была вложена борьба каждого удара этого мужчины, от которого остался лишь этот сигил. Этот знак был невероятно плотным и темным, в нем самом не было какого-то смысла, но он был обещанием, или семенем, или яйцом, из которого вылупится самое грозное чудовище, которое только могла представить миссис Гамильтон. Существо с черными конечностями, потрескавшимися костями и источенными зубами. Этот сигил очень медленно поднялся и присоединился к большому. Миссис Гамильтон заметила лишь то, что свет от большого сигила немного потемнел, но это вызвало у нее дурное предчувствие. Кем был Айман, и почему он был в груди Рендидли? Эфир постепенно истощается. «Кто сейчас?» – спросил Актриус и посмотрел во тьму. «Хорошо, я пойду. Я думал позволить этим детям выбрать первыми», – прозвучал глубокий и довольный голос, после которого из темноты появилось лицо из пепла и лавы, что было искривлено в ухмылке. «Я также назову этого мальца. Это мое право. Вы решили назвать его?» – удивился Актриус, почесав свой рог привычным движением в том месте, где он соприкасался с кожей. Эти обитатели семикраткой когорты и другие так заинтересованы в потенциале этого человека. «Я мог бы, не беспокойся», — прервало его громадное лицо из пепла, улыбнувшись еще шире, отчего с уголка его странного рта скатилась капля лавы, что была размером с машину. «Он еще не достиг, но скоро его изберут, и тогда у него появится сила пойти еще дальше, принять мантию, которую я держу очень долго. Вы говорите о...» Глаза Актриуса от потрясения расширились. «Ведь он, покровитель павшей земли», — произнесло лицо с таким грохотом, от которого платформа, на которой стояли все другие, задрожала. Да даже само лицо начало дрожать и трястись, отчего на лице появились большие трещины, из которых наружу начала вытекать горячая красная лава и скапывать на платформу серого вещества. Миссис Гамильтон могла лишь молча и внимательно наблюдать. Это существо было одним из редких покровителей. Конечно, много жителей Даннитауна получили своих покровителей и уже перемещались в их миры для прохождения испытаний, в которых проверялись их способности и достойны ли они силы покровителя. Как она помнила, существовало три уровня: посвященные, помазанники и избранные. Этот покровитель говорил о Рендидли так, словно он должен вскоре стать избранным. Значит, Рендидли уже был помазанником. Миссис Гамильтон отметила этот факт в своей памяти и захотела на всякий случай спросить об этом у Рендидли. Ей хотелось узнать, как проходило испытание на помазанника. Этот мальчик пережил столько всего. Если бы она следовала за ним по пятах, то, весьма вероятно, смогла бы узнать примерно в 10 раз больше о системе, чем после ряда ее экспериментов. Подобные мысли привели ее в уныние. Кроме того, казалось, что это существо могло наделить Рендидли возможностью выйти за пределы становления избранным на следующий уровень, стать самому покровителем. В этот момент миссис Гамильтон стиснула зубы еще сильнее, так как вибрация платформы лишь усилилась. Если бы она не сделала этого, то могла бы потерять все свои зубы. С каменного лица отваливалось все больше кусков, обнажая яркое красное расплавленное ядро. Но когда оно оказалось на воздухе, то остыло, потемнело, покрылось трещинами и упало. Впервые после прихода Актриуса миссис Гамильтон ощутила, что он по-настоящему забеспокоился. Ей показалось, что лицо Актриуса покрылось потом. «Сеньор, пустяки!» Последний центральный кусок камня, что составлял лицо, затвердел и отвалился. За ним выступила каменная фигура, что напоминала человеческую, но имела большие напоминающие дубинки руки. Его тело было коричнево-серым, а рот и глаза светились расплавленным металлом. «Среди покровителей я весьма молод. Я беру свое начало с три и краткой когорты. До становления покровителем я был энтом. А в этом мальчике я вижу прекрасную возможность умереть самому. Получается, что титулы, — подумала миссис Гамильтон, — очень важны. Должности системы». Она вспомнила, как Лира начала вести себя хуже после получения роли духа деревни. Ее роль не была силой, это информация, возможность наблюдать скрытые процессы в системе. Для этого сила не являлась самым важным критерием выбора. Хоть человек с силой мог стать чемпионом. И наконец вибрации прекратились. В воздухе появилась сверкающая руна, что была больше всех предыдущих. Ее размер был почти таким же, как и сигил изначального класса. Хоть эта руна была более простой и изящной, на ее поверхности горели красные линии, из которых изливалась жестокость без малейшего намека на жалость. Смотря на этот сигил, миссис Гамильтон задумалась, сможет ли это хорошо повлиять на класс Рендидли. Хоть она сама добавила своим классам в Рендидли мягкость, но все другие делали абсолютно противоположное. Они добавляли в него лишь тяжелые, жестокие, беспощадные и неумолимые формы и образы. Подобное может лишь подчеркнуть упрямство и безрассудство Рендидли, а не смягчит его. Насколько сильно человека изменяет его класс, задалась вопросом миссис Гамильтон, и насколько изменит этого мальчика настолько непреклонный образ, глава 399. Взгляд миссис Гамильтон был прикован к неподвижному телу Рендидли. Будет ли Рендидли со всеми этими все еще стремиться защитить человечество, не отдаст ли он всего себя своей цели, сопротивлению влияния системы? Миссис Гамильтон не считала, что он хочет полностью избавить мир от системы. Однако она видела по его нежеланию принять класс, что ему не все нравится в системе. Его действия были чем-то большим юношеского неприятия авторитета. Он что-то знал, что прекрасно чувствовала миссис Гамильтон. От таких мыслей она начинала тревожиться. Что же скрыто в системе, что насколько сильно разжигало сопротивление Рендидли? Свет начал становиться ярче, превращаясь не в просто яркий, а в обжигающий свет. Изо всех сил стараясь дышать спокойно, миссис Гамильтон встала со стула и попятилась назад, подальше от источника этого тепла. Хоть от такого света ее кожа покраснела и высохла, но стоило ей отойти, как ее высокая живучесть начала восстанавливать полученные повреждения. Когда свет затух и оставил после себя едва горящую руну, миссис Гамильтон нахмурилась. Она заметила, что руна горела не обычным пламенем, а лишь испускала волны тепла. После чего сигил подлетел выше и погрузился в кожу Рендидли, изменяя ее структуру, что привнесло в ауру вокруг Рендидли нотки иссушения. Проявив удивительную проницательность, Лира похлопала миссис Гамильтон по плечу и, не утруждая себя никакими манерами, сказала: «Полагаю, когда все против нас, как сейчас, наша роль станет более значимой. Нам нельзя так просто сдаваться и сходить с пути». Миссис Гамильтон гадала, хватит ли ее способностей, чтобы убить эту глупую девчонку. На 30 уровне она получила навык «Душевная отрава», которым и можно было попытаться прикончить того, кто почти полностью состоял из законов системы. По крайней мере, тогда исчезнет один из последних известных ей элементов, которые не подвластны ей. «Но с другой стороны, она привносит много веселья в мою жизнь», подумала миссис Гамильтон. «Без Лиры все станет слишком предсказуемым. Лира и Рендидли. Этих двоих объединяет их способность действовать на свой манер так, что никто не может с абсолютной точностью предугадать их следующий шаг. Пусть это и приносило миссис Гамильтон множество проблем, но с ними ей жилось веселей». В ответ миссис Гамильтон похлопала Лиру по плечу. Несмотря на все ее желание убить девчонку, она признавала, что в ней есть некая раздражающая красота, а люди обожают красивые вещи. «Если это все», — заговорил Октавиус, что был взволнован больше всех, и огляделся вокруг. Из темноты больше никто не появлялся, и ничто не вмешивалось в изменение класса. Тогда он достал молоток и маленький столик, после чего замахнулся молотком подобно тому, как судья утверждает приговор. Миссис Гамильтон моргнула, ведь перед самим ударом о стол молоток замер на месте. «Не так быстро», — заговорила Лира, хоть это и не был ее голос. Казалось, этот голос принадлежал чему-то более древнему, темному и невероятно опасному. «Так значит, это создание. Рада встрече», — неожиданно для себя произнесла миссис Гамильтон. «Вы, так его кое-кто называет созданием, могу я узнать ваше имя?» После вопроса миссис Гамильтон создание посмотрело на нее и улыбнулось так, словно ей улыбнулся кто-то больной на рак. «Естикс, как чудно. Меня уже долгое время не спрашивали об этом. За это я сделаю тебе подарок». Рука Лиры протянулась в сторону миссис Гамильтон, а когда она попыталась отступить от девушки, то не смогла сдвинуться и на сантиметр. От касания пальцев Лиры ее тело пронзил настолько ужасный мороз, что на мгновение ей показалось, что это ее конец. И с этим холодом что-то громадное и одинокое начало причесывать ее душу. Лира отдернула руку, и миссис Гамильтон, задыхаясь, упала на землю. Вскоре это чувство прошло и оставило ее в недоумении. Не привиделось ли все ей? «Я позволю тебе увидеть это. Хотя знаешь, лучше не говорить тому бедному мальчику, что я сделала с тобой. Это только запутает его еще больше. Пусть он и дальше будет видеть меня в качестве легкого врага. Это сделает следующую часть попроще». Тело Лиры, которым управлял Естикс, создание, направилось к Рендидли. Лира подошла вплотную и коснулась его, начав поглаживать его по щеке. «Мой герой», – прошептала Естикс, злобно улыбнувшись, – «я заперта в подземелье. Приди и спаси меня от дракона. Я нарекаю тебя именем. Яд для переменчивого эфира». После этих слов реальность треснула, и миссис Гамильтон почувствовала себя разрезанной пополам и уже мертвой. Но затем что-то изменилось, и миссис Гамильтон снова стала целой. Ее вырвало, и она расплескала по каменной платформе тушеное мясо, съеденное за обедом. В этот момент ее вообще не беспокоило то, насколько изящной она выглядит в глазах других. Естикс рассмеялась. В то же время в воздухе возникла руна, что являлась не руной, а лишь вакуумом в форме руны. Эта дрожащая и темная руна будто была разрезами в ткани мира. В отличие от предыдущих, эта руна сияла не светом, а глубокой, опутывающей все, тьмой. Тьма росла и росла, заглушая свет, звуки и мысли. А потом все исчезло, и миссис Гамильтон в недоумении задалась вопросом, сколько прошло времени. Осталась только крошечная высохшая руна, что была размером с ноготок, но горела чистой ненавистью. Казалось, что эта корчившаяся руна пронзительно завопила, изливая в свой крик абсолютное отвращение. С такой эмоцией всякие переговоры бессмысленны, ведь обладавший ею не проявит ни капли милосердия и не пойдет даже на малейшие уступки. Руна бесследно погрузилась в класс. Молоток стукнул по столу. Октавиус не сводил глаз с пепельного тела того, кто раньше был Энтом. Он даже не заметил, что Лира внезапно появилась возле Рендидли. Тогда на этом трансцендентность заканчивается. Пожалуй, она была самой эффективной из всех когда-либо мной виденных. На моих глазах аж целых 4 сущности внесли поправки в класс человека. Раз у нас случалась такая экстремальная ситуация, полагаю, мне нужно подготовить очень подробный отчет. Лира попыталась вмешаться, но ее остановила все еще дрожащая рука миссис Гамильтон, что легла ей на плечо. Это ее территория, а не этой поспешной девчонки. Ах, трансцендентность противоречит правилам системы, невинно спросила миссис Гамильтон. При упоминании о правилах уши Октавиуса заметно напряглись. Хэмэм, очень интересный вопрос. Напомни-ка мне свое имя. Я бы не сказал, что это противоречит правилам системы, ведь по своей сути система ничего не запрещает. К примеру, любой может встать на путь еретика. Однако у всех действий, что подрывают волю системы, есть свои последствия. Как увлекательно и хорошо все продумано. Поддерживать работу системы способны лишь такие личности, как вы. Ха-ха. Ну, замялся носорог, покраснел и бросил на нее взгляд, который миссис Гамильтон не раз получала от мужчин. Она едва не прикрыла лицо рукой. Подобные этому взгляды на нее бросали мужчины, когда она в их глазах переставала быть незнакомкой и становилась кем-то, что хоть и не настолько привлекательно, чтобы они испытывали похоть, но и не настолько старая, чтобы быть умственно отсталой. Она виделась им одаренной женщиной, что не вызывало в них полового влечения. С такими незамысловатыми личностями работать проще простого, и она почувствовала, как дело сдвинулось с мертвой точки. Серый паук в ее сознании радостно потер передние лапки. Могу предположить, что быть администратором в системе – непростая задача. Это не просто наблюдение. Вы ищете совпадение разных шаблонов, отыскиваете проблемы и удостоверяетесь, что система распознает их проблемами. Как давно вы знали, что это произойдет? Спросила миссис Гамильтон. К удивлению миссис Гамильтон, Лира молчала и по-прежнему не отрывала взгляда от ее лица. Она сможет имитировать мою внешность и эмоции после некоторого времени упражнений перед зеркалом, с горечью подумала миссис Гамильтон. И она не сомневалась, что у Лиры получится. Конечно, ваша земля была странной во многих отношениях, сказал Октавиус, кашлянув в ладонь, а затем ударил себя в грудь. Подвиги вашей расы превзошли все ожидания. Мои регулярные отчеты с невероятной точностью описывают опасность людей. Я уже ожидал такую ситуацию. Попался, подумала миссис Гамильтон, не выдавая ничем свои мысли. «Значит, эта трансцендентность требует экстренного отсчета?» «Да нет», — со вздохом ответил Октавиус, покачав головой. «Прямой отсчет дается только единожды, только тогда, когда первый мир в когорте вызывает великое бедствие. В тот момент я даю отсчет обо всем. До тех пор я делаю регулярные отчеты лишь в качестве своих исследований». Он замолчал, как будто борясь с чем-то. Миссис Гамильтон прищурилась. Врет ли он или нет, но за мгновение Октавиус заговорил, и она снова почувствовала себя непринужденно. «Наверное, это не является чем-то, чего не предусматривает система. Только вот я немного волнуюсь». В глазах Октавиуса появился жадный блеск. Миссис Гамильтон улыбнулась. «Договариваясь с дураком, нельзя предугадать, чем все закончится. Договариваясь с монстроподобным разумным носорогом, который умудрился управлять целой когортой системы. Расскажите мне, что вас беспокоит», — проворковала миссис Гамильтон. Лира продолжала смотреть на нее и даже не моргала. Пепельный Энг делал колесо и наслаждался своим телом. «Ты почувствовал это?» — спросил Донни и посмотрел на горизонт. Рядом с ним стоял Люцифер и смотрел в том же направлении на северо-восток, что и он. «Да». Донни быстро усвоил, что этот мужчина говорит мало, но ему очень удобно размышлять, когда он приводит в порядок свое снаряжение. Донни был разочарован тем, что Люцифер ни разу не притрагивался к плащу, что он получил за убийство первого рейд-босса Ша ступени. Но сейчас Донни мог только смириться с этим и продолжить ждать. Если предположить о невероятной сложности рейд-подземелья, то им понадобятся все инструменты, чтобы справиться с этим испытанием. По крайней мере, такой вывод можно было сделать из той серьезности, с которой к нему относился Гастхаунд. «Он наконец-то получил класс», — произнес Люцифер и с прищуренным взглядом посмотрел в сторону клубящихся облаков, что можно было увидеть даже за много километров. «Да», — кратко ответил Донни, — «он их предводитель, воплощение надежды человечества, Гастхаунд». Донни стало любопытно, какой же у него теперь класс, а еще больше его интересовало то, какие навыки и прибавки к уровню он получил. Глава 400. Рен Дидли вообще не понимал происходящее с ним, хоть и ощущал все изменения. Некоторые из хранящихся в его сердце образов поочередно начали выделяться, получать новые детали, что делало их лишь сильнее. Усиленные образы начали доминировать над остальными частями его леса ненависти. Изучая эти изменения, Рен Дидли задумчиво постучал по подбородку. Его сознание было затуманено, а зрение немного размыто, но острая и проницательная интуиция мгновенно предупредила его о странном влиянии на его образы. Он немного растерялся и с подозрением наблюдал за всем этим, а потом перед его глазами появились уведомления, что хоть не облегчили его тревогу, но заметно помогли ему сосредоточиться. Класс саженец леса ненависти был создан. Расчет параметров. Дополнение, плюс было добавлено к классу. Подсчет бонусов повышения параметров. Чужое вмешательство. Рен Дидли прищурился. Изучая происходящее, его животные инстинкты обнаружили угрозу. Однако если он и ощущал какие-то изменения, то очень слабые. Класс уже соединялся с его миром души, пусть его сознание и было затянуто в черную дыру, которой стал его якорь класса. Так что процесс создания класса проходил уже без его участия. Но когда Рен Дидли начал наблюдать за изменениями более внимательно, насколько позволяли его чувства, то понемногу начал вникать в суть этого дополнения. В него начала вливаться решимость в сочетании с глубоким чувством ответственности перед человечеством. Или скорее он почувствовал, как эта часть его самого подчеркивалась. Можно сравнить эти изменения с цветами. К примеру, личность Рен Дидли состояла из множества цветов чувств. То дополнение не увеличило размер определенного цвета, что отвечал за соответствующее чувство, и не выводило его на первый план, пренебрегая остальными. Этот цвет лишь становился более контрастным, постепенно меняя свою раскраску от красного до малинового или от светло-серого до черного. К удивлению Рен Дидли, он не был против такого, ведь его личность не менялась, а лишь усиливались некоторые чувства, что делали его человеком. Понемногу усиливались тонкие черты его натуры и эмоций, но это не значит, что теперь он будет чаще их испытывать. Однако когда они появятся, то связанные с ними эмоции будут более сильными и крепкими, а их образы четкими и яркими. Такие изменения можно сравнить с установкой в машине более качественного двигателя. Даже сейчас Рен Дидли начал ощущать их и то, что он стал усерднее, быстрее и упорнее, Получив небольшую прибавку к силе из-за дополнительной мотивации, закрыв глаза, Рен Дидли потянулся к образу своего класса. После недолгих поисков во тьме он обнаружил его, но в следующий миг мир взорвался, отчего у Рен Дидли перехватило дыхание. Он попытался сделать вдох, и у него получилось, чему он сам удивился. Полными изумления глазами он посмотрел на свою ладонь, а затем на руку. Это было его настоящее тело, находящееся где-то очень глубоко в его мире души. Оглядевшись по сторонам, он заметил небольшой холмик, покрытый травой. На его гребне росло 5 молодых саженцев. Центральный казался раза в 2 выше остальных. Высотой он был около 3 метров, а его ствол все еще был тонким и стройным. Острые верхушки его веток глядели вертикально вверх, словно нацеленные в небо копья. Кора этих деревьев была потрескавшейся и неровной, черной сверху и бледно-серой у основания. По деревьям бежали тонкие изумрудные прожилки, демонстрируя потрясающую жизненную силу, которую несли в себе все эти растения. Продолжая рассматривать их, Рен Дидли заметил тонкий голубой щит, появляющийся в его классе. Как предположил Рен Дидли, это могло быть воплощение того дополнения. Щит упал рядом с одним из боковых деревьев и слегка к нему прислонился. Коснувшись дерева, щит начал светиться синим светом, который проникал в ближайшее дерево и заставлял его медленно, но уверенно расти. Вскоре дерево прекратило свой рост, достигнув средней высоты между своей изначальной высотой дерева в центре. На его ветвях распустились маленькие лазурные цветы, которые освещали окрестности мягким светом. Дополнение «плюс» было добавлено к классу. Подсчет бонусов повышения параметров. Дополнение «плюс» было добавлено к классу. Подсчет бонусов повышения параметров. Дополнение «плюс» было добавлено к классу. Подсчет бонусов повышения параметров. Дополнение «плюс» было добавлено к классу. Подсчет бонусов повышения параметров. Посмотрев в небо, Рен Дидли нахмурился. Как же много желающих воспользоваться своим шансом и поделиться частичкой себя с ним. Это не было просьбой о помощи, но и не было похоже на оказание услуги в долг, как у него было с Шалом. Он не отправится на край мира, чтобы помочь этим людям. Он просто получил бесплатные бонусы. На самом деле он не мог точно сказать, кто именно внес эти дополнения. Но он внутренне напрягся, когда подумал о некоторых возможных кандидатах. Похоже, что первый был как-то связан с защитой человечества, но другие. Второй был сконцентрирован на его навыке души, повышая его защищенность, изобретательность, а также его ценность как создателя того мира. Однако на этом странные эффекты не заканчивались. Рен Дидли сблизился с его миром, что сделало обоих более сильными. Должно быть, это Лукреция. Но как? Появились крошечные карманные часы, циферблат которых был разделен на 4 части белого, красного, золотого и серо-голубого цвета. Эти часы упали рядом с другим деревом, что начало впитывать их силу и расти. Из его коры появились странные шестерни и зубцы, а кора стала разноцветной. Следующее дополнение запутало его еще сильнее. Это была неумолимая решимость. Набор принципов, по которым нужно жить. Чувство ответственности и мстительность по отношению к тем, кто переступил границы Рен Дидли. На ветке одного из боковых деревьев появился изодранный и ветхий тассел. Рен Дидли внимательно смотрел, как это дерево растет и сильно искривляется. Каждый изгиб дерева олицетворял насилие. Вокруг дерева собрались тени, и временами периферийным зрением можно было увидеть улыбающееся из ствола лицо. Казалось, это дерево могло выполнять иные функции, но оно полностью трансформировалось в нечто, что пробуждало дух оружия. Словно оно стало твердым металлом, что надежно защищал мягкую сердцевину. Четвертое дополнение. Рен Дидли выпучил глаза. Всеохватывающее опустошение, необъятное уныние и одиночество, притупленное временем ярость, бесконечное терпение, бурлящий в глуби гнев, и в довершение терпкий вкус пепла во рту. Покровитель пепла. В холме появилась небольшая трещина, из которой наружу рванул тонкий поток лавы, быстро остывая и каменея. Все больше и больше лавы вытекало, и ближайшее дерево задрожало. Хоть Рен Дидли этого и не видел, но чувствовал, как под землей движутся корни дерева, ища пламя земли и начиная неуверенно всасывать его в себя. Дерево задрожало сильнее, а затем и вовсе начало дымиться. Сталкиваясь, изумрудная жидкость и лава стремились друг друга уничтожить, но Рен Дидли чувствовал, что все было в порядке, ведь таким образом они подчеркивали сильные стороны друг друга. Вскоре уже обе жидкости потекли по жилам дерева, отношения между которыми хоть и были далекими от дружественных, но между ними установился баланс. Последним дополнением была глубокая и непримиримая ненависть. Над холмом в небе появилась полная желто-зеленая луна. Она висела очень низко, и ее яркий свет распространился вокруг, словно оборачивая весь мир дьявольской пеленой. Эта ненависть чья же она, может Лиры? Это казалось естественным выводом, учитывая сколько всего она пережила. Но Рэндидли уж очень сомневался, что даже Лира способна нести в себе столь чудовищную ненависть. Он нахмурился. Эта ненависть была гораздо глубже и насыщеннее, чем его собственная. В сравнении с этой, его ненависть казалась обычным ребячеством подростка, что все отрицал. Но на нее было легко опереться, чтобы самому стать сильнее. Ее было легко понять и двигаться вперед. Глядя на желто-зеленую луну, Рэндидли задумался. Возможно, медленно начал он, не обращаясь ни к кому, кроме себя. Я бы не подумал об этом, если бы меня не заставили это увидеть. А точно ли мы способны сбежать из системы, хотя это вовсе не делает эту ненависть бессмысленной, просто. Протянув руку, со сверкающими изумрудными глазами Рэндидли схватил ткань своего класса. Он чувствовал, как эфир спешит покориться его воле, подпитывая перемены, которых он искал. Рэндидли яростно схватил небо, а затем мягко дернул. Луна начала медленно спускаться к горизонту. Сначала скрылся лишь небольшой участок, но вскоре уже половина, а затем вся луна была поглощена твердью этого небольшого холма, который был всем его классом. Затем на востоке неспешно взошло солнце, принеся с собой свет и тепло. «Все может быть преодолено теплом и милосердием», – прошептал Рэндидли. Затем он вздохнул, выпуская все накопленное внутри себя напряжение. Глубоко в его груди что-то звякнуло, а затем раздался щелчок, словно какая-то деталь наконец встала на свое место. Он почувствовал, как пространство вокруг него размывается. Закрыв глаза, Рэндидли позволил выбросить себя из класса, а затем перестал сосредотачиваться на мире души, возвращаясь в свое настоящее тело. Открыв глаза, он увидел уведомление, а в его теле бушевала энергия. Нива осмотрела, как Лукреция вливала свой смысл в Рэндидли, ее партнера по связи души, но хранила молчание. Она понимала, сколь мало подобное на самом деле способно повлиять на него. Потому оставалось лишь наблюдать, сколько сил от этого сможет получить Рэндидли. Когда Октавиус ударил молотом, через их связь с Рэндидли Нива почувствовала, как он начал меняться под влиянием класса, придающего форму его росту. Ей оставалось лишь надеяться, что это не слишком сильно на него повлияет. Оставленные в Рэндидли энергии закружились внутри него, а затем вырвались наружу по их связи, входя в мир души Нивза. Она не могла получить класс, но эти энергии обрушились на нее, словно стая голодных волков, врываясь в ее сознание. Инстинкты Нивы взяли вверх над ее физическим телом, и ее начало бросать со стороны в сторону. Она почувствовала, как внутри нее появилось что-то первобытное. Она могла лишь надеяться, что это не навредит ему, нам. Глава 401. Поздравляем! Вы получили класс саженец леса ненависти, +++++. Вы получили навык контроль растений, необычный, уродин. Вы получили навык распыления святой живицы, необычный, уродин. Вы получили навык заострения уродин. Вы получили навык призыв защитников рощи, редкий, уродин. Вы получили навык аура ненависти, уродин. Вы получили навык землетрясения, необычный, уродин. Вы можете изучить 10 дополнительных навыков к вышеперечисленным и уже имеющимся у вас. Навыки могут быть забыты, чтобы изучить новые навыки, +12 здоровье за уровень, +15 мана за уровень, +14 запас сил за уровень, +5 на живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль за уровень. Эти 5 единиц могут быть распределены только между этими 5 характеристиками. Поздравляем! Вы получили навык ободряющий крик, человечество, необычный, уродин. Поздравляем! Вы получили навык 4-цветное владение, древний, уродин. Поздравляем! Навык контроль растений объединился с контролем корней, превратившись в навык господства над растениями, редкий. Уровень навыка был скорректирован. Поздравляем! Навык аура ненависти объединился со свирепым гневом Игдрасиля. Уровень навыка был скорректирован. Рэндидли рассмеялся, а чуть спустя успокоился и начал раздумывать. Прибавки к характеристикам за новый уровень были замечательными. Каждый из 3 атрибутов увеличивался на больше 10 единиц, что повысит его выживаемость и на порядок увеличит его силу, если он получит за раз много уровней. 5 дополнительных единиц характеристик также было наибольшим числом, что ему встречалось, а ведь эти характеристики не учитывали другие прибавки в виде 3 свободных единиц характеристик, 1 единицу физической защиты, 1 магической поддержки и плюс 1 контроль. К его сожалению, он не получил прямых прибавок к силе или ловкости, разве что повышать их с помощью тех 3 свободных единиц характеристик. А когда он посмотрел на число оставшихся навыков, то помрачнел. Он может получить всего лишь 10 новых навыков. Конечно, сейчас у него хватало навыков, и в других он особо не нуждался. Но что будет дальше, если по какой-то причине ему придется получить больше навыков или наборов навыков? А, вздохнул Рэн Дидли и немного успокоился. Наборы навыков ведь считаются за 1 навык, не так ли? Подобное несколько ослабляет ограничения системы на количество навыков. Лукреция и Невза говорили ему, что подобные ограничения жизненно необходимы, чтобы у класса была прочная основа, на которой он сможет расти. О дальнейшем развитии своего класса он не особо задумывался, ведь они не рассматривали вопрос, во что превратится класс с получением уровней. В мире Шалорен Дидли был на турнире, в котором уровни участников не превышали 25-й. Там же он узнал, что существует турнир до 50-го уровня. Что же случается с классами после 50-го уровня? Как он слышал от миссис Гамильтон, получать уровни после 45-го становилось невероятно тяжело. В Даннитауне никому не удалось получить 49-й уровень, не говоря уже о 50-м. Хотя было несколько людей, что приближались к 49-му уровню и, может, смогут получить его за месяц-два. На 50-м уровне происходит какое-то качественное изменение класса, связано ли это с теми навыками, что классеры получают каждый 10-й уровень, а насколько высок предел повышения уровня, неужели он ограничен 50-м? П.П. В том отрывке про турниры в мире Шала, глава 122, упоминался и турнир до 100-го уровня, про что сейчас Рэн Дидли не вспомнил. Лукреция, а существуют ограничения на максимальный уровень? Спросил Рэн Дидли в своих мыслях, сосредоточившись на навыке души и отправив в него свой вопрос, но ему никто не ответил. Немного помрачнев, Рэн Дидли решил присмотреться к тому, что же сейчас происходит в его навыке души. Раньше в нем время текло очень медленно, но после получения класса оно совсем замерло. Получается, класс как-то повлиял и на навык души, о чем Рэн Дидли начал размышлять. Возможно, он сможет понять причины этого позже, так как сейчас у него не было никаких идей. По правде, Рэн Дидли укорил себя, что не подумал об этом вопросе и не спросил ее раньше. Но тогда ему надо было размышлять над множеством других вещей. Сейчас же Рэн Дидли решил просмотреть свои новые навыки. Объединение контроля корней и контроля растений, что наделило его навыком господства над растением, было приятным бонусом, эффекты которого легко понимались. Но вот другие навыки. Распыление святой живицы, необычный. Поскольку вы стали саженцем леса ненависти, то вы все время производите некоторое количество живицы. Раз в день вы можете распылить эту живицу. Таким образом возможно исцелить союзника, приковать на месте врага или нанести врагу большой физический и ментальный урон. Сила этих эффектов повышается с уровнем навыка. Каждые 10 уровней уменьшают время восстановления навыка на 1 час. Минимальное время на перезарядку навыка – 1 час. Обнаружена синергия с изумрудной живицей Игдрасиля. Эффективность возрастает в зависимости от уровня связанного навыка. Заострение позволяет потратить небольшое количество маны, чтобы заострить лезвие холодного оружия. Немного повышается долговечность оружия. Эффективность повышается с уровнем навыка. Призыв защитников рощи – редкий. Поскольку вы стали саженцем леса ненависти, то под вашу руку стекаются миньоны ненависти. Чтобы призвать на вашу сторону несколько миньонов, потребуется 1000 маны. Для каждого призыва нужно выбрать характеристику, от которой зависит вид миньонов. Боевые способности миньонов возрастают с уровнем навыка и увеличением выбранной характеристики. Особые характеристики миньонов возрастают с уровнем навыка и увеличением выбранной характеристики. Землетрясение, необычный, вызывает небольшое землетрясение вокруг вас. В некоторой мере изменяет местность в целевой области. Подземные враги получат повышенный урон. Эффективность повышается с уровнем навыка. Стоимость маны снижается с уровнем навыка. Ободряющий крик. Человечество, необычный. Ваш крик повышает боевой дух у всех людей поблизости. Также крик немного исцеляет людей и на короткое время удваивает их регенерацию. Эффективность повышается с уровнем навыка. Четырехцветное владение, древний. Призывает влияние четырехцветной вечности, что наполняет вас своей силой. Вы получите небольшие прибавки к мудрости, фокусу, силе и реакции, а в небольшой области вокруг вас враги получат соответствующий отрицательный эффект. Сила изменения повышается с уровнем навыка. Область действия эффекта повышается с уровнем навыка. Первые 4 навыка он определенно получил напрямую от своего класса, а вот последние 2 появились от дополнений к классу. Изначально Рендидли получил от класса 6 навыков, но 2 из них объединились с его уже имеющимися. Теперь контроль корней стал частью другого навыка, что должно позволить Рендидли управлять не только корнями, но и растениями. Вот только осталось разобраться, насколько простирается его влияние. Если говорить о других навыках, то они не были какими-то сверхсильными. Но уже сейчас Рендидли придумал несколько их применений. У той живицы должен быть сильный эффект, но ему не нужен еще один добивающий удар. Так что этим навыком он сможет экстренно исцелить себя или кого-то еще, ведь теперь он должен думать не только о себе. Хоть он не знал, нужно ли пойти в рейд подземелья именно группой из 10 человек, но на всякий случай они заполняли все доступные места. Губы Рендидли изогнулись. При таких высоких ставках на существование целой зоны они не могут проиграть. Навыки заострения и землетрясения сейчас мало впечатлили его. Но Рендидли заподозрил, что если уделить им много внимания, то их эффекты станут невероятно полезными. Но для этого нужно очень много времени, с которым у него всегда были проблемы после побега из тюрьмы в мире Шала. Но он скоро отправится в рейд подземелье, где время течет по-другому. Так что в нем у него появится немного времени, вот только вряд ли ему нужно лишь время. Больше всего Рендидли заинтересовали защитники рощи. У него есть другой навык призыва, призыв Мора. Но у его нового навыка была возможность призвать разные виды существ в зависимости от выбранной характеристики. Ему нужно в качестве эксперимента проверить всех возможных существ. А поскольку они станут сильнее с уровнем навыка и соответствующей характеристикой, то у них большой потенциал для роста. А еще Рендидли удивили последние 2 его навыка. Вернее, удивило то, что их всего лишь 2. Вполне очевидно, что эти навыки он получил от первых 2 дополнений. Еще один навык для исцеления, полученный для защиты человечества, и усиливающий навык, что черпал силу от его навыка души. Оба навыка полезны, но где еще 3 навыка? Выбор прибавок был необычным, но Рендидли предположил, что они зависят от рас его навыка души. Болотные пауки, мудрость, спригиты, фокус, белые охотники, реакция и земные големы, сила. Эти прибавки помогут ему сдерживать противников и усилит его. Больше всего Рендидли заинтересовала прибавка к силе, но и другие бонусы весьма полезные. Вот только во сколько ему обойдется поддерживание этого навыка в активном состоянии. Но потом Рендидли подумал, что с его прибавками за уровни у него должно хватить маны. Рендидли получил немного навыков или других бонусов от создания класса, но, вероятно, у него слишком большие ожидания. Лукреция всегда вбивала ему в голову, что класс – это башня. Башня не должна быть впечатляющей, она должна быть прочной. И лишь с ростом башни они смогут увидеть, во что превратился его класс. Рендидли опустил взгляд на свои руки. Ненависть, смягченная милосердием. Он сжал руки в кулаки. Теперь это его путь. Теперь остается лишь ждать, пока он не зайдет дальше по этому пути и не отыщет ответы на свои вопросы. Чем являются классы? Почему система обязывает всех их получить? Рендидли позабавило, что в его статусе появилась функция, что отображала темп его роста. Когда он просмотрел все те прибавки к уровню, что он успел получить до этого дня, он не смог сдержать улыбку. Бонусы за уровень. Плюс 5 – живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль. Плюс 3 единицы свободных характеристик, плюс 1 единица магических характеристик, плюс 1 единица физической защиты, плюс 1 единица магической поддержки, плюс 1 контроль, плюс 20 здоровья, плюс 24 мана, плюс 23 запас сил, плюс 1.5 регенерация запаса сил, плюс 1 регенерация здоровья, плюс 20 влияние создателя. ПП. Вот и дождались класса. Благодарю всех читателей, дождавшихся этого момента, и желаю скорой смерти всем пиратам, что главы крадут. Зловещая ухмылка, активация навыка свирепый гнев переводчика. Класс Рендидли несколько близок к классу Глинделя, суверен призраков. У того класса были прибавки плюс 6 здоровья, плюс 20 мана, плюс 4 запас сил, плюс 4 характеристики для распределения и плюс 12 новых навыков у Рендидли, плюс 12, плюс 15, плюс 14, плюс 5 и плюс 10. Если кого интересует, что же это за физическая защита или магическая поддержка, советую просмотреть страничку на Вики характеристики. Глава 402. Хрустнув шеей, Рендидли поднялся на ноги и осмотрелся. Ровная земля вокруг него превратилась в гладкий стеклянный кратер. Попробовав пнуть остекленевшую землю под собой, Рендидли не оставил на ней и царапинки. Похоже, Рендидли не смог контролировать весь свой эфир, через что он просочился в реальный мир. Этого оказалось достаточно, чтобы даже обычная земля стала невероятно твердым материалом. А ведь можно использовать подобные эффекты в других целях. Но Рендидли покачал головой и отбросил эту мысль и другие. Сейчас лучше сосредоточиться. Как бы сильно ему не хотелось опробовать новые навыки в деле и узнать о них побольше, все же сейчас лучше вернуться в Даннитаун и начать собирать группу для похода на север, в рейд подземелье. И перед отправкой туда ему желательно сделать одну вещь. На всякий случай лучше проверить. Рендидли снова покачал головой и отложил это на потом. Похоже, его навык души все еще находился в каком-то переходном этапе, так что Рендидли обратил внимание на Невза, потянувшись к ней через их связь. Она не ответила, хотя Рендидли отчетливо ощущал, что она рядом. Ее тело ожидало, пока Рендидли не закончит ритуал получения класса. Хотя ему и казалось, что сейчас он может очень быстро и без особого труда получить несколько уровней, но на пока он решил, что с этим лучше не спешить. Получить первые уровни он всегда успеет, через их простоту получения. Поэтому Рендидли подошел к Невза, что вырыло для своего тела целую траншею довольно далеко от Рендидли. «Нева, ты», — пробормотал Рендидли, добравшись до края траншеи и посмотрев вниз. Но потом он нахмурился. Из воздуха создалась маленькая птичка, что уселась на его плече и чирикнула. «Нет», — покачал головой Рендидли. «Не думаю, что это плохо, но это нарушит некоторые планы». Люцифер старался сидеть как можно тише, однако стучащие от возбуждения пальцы предательски выдавали его волнение. Сегодня на рассвете он прибыл в Даннитаун. Сначала его накормили вкусной едой, а затем провели к месту сбора группы рейд подземелья. Ему выдали пространственный мешок, в котором находилось 20 зелий самого высокого уровня, которые он когда-либо держал в руках. Он всеми силами постарался не выдавать своего удивления по этому поводу. Встав и скрестив на груди руки, он посмотрел на других прибывших. Первой ему бросилась в глаза Алана. Кто бы сомневался, но она была такой же угрюмой и серьезной, как и всегда. На ее спине были прикреплены два копья, а в руке она держала щит. Рядом с ней стояла взволнованная девочка в полном доспехе, что чесала живот огромного медведя-гризли. Также здесь была Кларисса и Птолемей, которых Люцифер узнал с первого взгляда. В этом рейде они будут выполнять роль магов. Хотя военные силы Фрэнксберга усиливались каждую минуту, но в этом аспекте им все еще было далеко до Даннитауна, на которого они были вынуждены полагаться. Это раздражало многих жителей Фрэнксберга, но они признали силу магов, вышедших из такого маленького городка Даннитаун. «Ну как тебе, нравится?» От удивления Люцифер едва не подскочил на месте, а потом повернулся и искоса взглянул на красивую женщину с собранными в хвост темными волосами. Слегка улыбнувшись, она пригрозила ему пальцем. «Энни, или как ее еще называли, Белая Стрела, решил постоять в сторонке? Почему бы тебе не представиться? Мы ведь собираемся стать товарищами по команде, верно? Давай будем дружелюбнее друг к другу». Затем она взяла его за руку и потянула за собой. Люцифера шокировало то, что у нее было достаточно силы, чтобы силой притащить его к двум людям, которые пришли последними и сейчас также ждали немного вдали от остальных. Это был мужчина спортивного телосложения с короткими золотистыми волосами, и женщина, которая все время что-то писала в своем блокноте. По ее поведению казалось, что она составляет какие-то заметки. Они посмотрели на приближающуюся Энни и Люцифера, которого она за собой тащила. Мужчина улыбнулся. «Ты», — сказал мужчина, указывая на Люцифера, — «выглядишь настоящим злодеем. Никогда не переставай гнаться за своей мечтой, малыш. Что за странный способ здороваться?» — подала голос девушка, прежде чем отложить блокнот и осмотреть Люцифера с ног до головы. Впрочем, сам Люцифер уже привык к подобному вниманию в свой адрес. Из-за высокого роста и длинных ярко-рыжих волос на него часто оглядывались даже до прибытия системы. Но теперь, когда его долговязое тело было покрыто слоем мышц, он приковывал к себе еще больше внимания. А если добавить к этому большой меч, который он носил за спиной. Однако ее взгляд был неожиданно пугающим, словно она могла видеть его насквозь. Это заставило частично пробудиться дремлющего в душе Люцифера зверя, что сейчас был подавлен его застенчивостью. Его глаз задергался, но затем женщина протянула руку, и напряжение прошло. «Я, Роуз Клави, полагаю, в нашем походе я буду отвечать за анализ и тактику. Это Эйс», — сказала она, кивнув в сторону мужчины. «А вы?» — Люцифер нахмурился. «Роуз и Эйс?» Пролистав в памяти все прочитанные им досье на жителей Даннитауна, он не смог вспомнить таких имен. А ведь она будет отвечать за анализ и тактику. Ему оставалось лишь надеяться, что она оправдает их ожидания. «Это Люцифер, он с юга. Имейте в виду, что его умение заводить друзей еще хуже, чем у Рендидли», — представила его Энни, наконец отпустив Люцифера и посмотрев на него веселыми глазами. Пытаясь выглядеть естественно, Люцифер пожал плечами, однако его сердце учащенно забилось от волнения. Хоть сейчас и трудно было сказать наверняка, но эти люди перед ним очень сильны. Не было ни одной причины исключить их из группы. Лучше просто попытаться установить дружественные отношения. Охваченный внезапно нахлынувшим волнением, Люцифер протянул руку и положил ее на плечо Эйса. После чего, изо всех сил стараясь выглядеть непринужденно, он заговорил. «Привет!» Однако его речь превратилась в низкое рычание. Он встретился взглядом с Эйсом и сразу же почувствовал, как их отношения изменились. Проявилась открыто скрывавшаяся прежде настороженность, и они начали смотреть друг на друга все более и более пристальными и оценивающими взглядами. Внезапно Люцифер осознал, что его действия со стороны могли показаться угрозой, однако он уже ничего с этим не мог сделать, так как над ним взяли верх спавшие внутри него звериные инстинкты. Это действие привлекло внимание остальных. Посмотрев на него, Алана также прищурилась и тихо достала из-за спины одно из своих копий. «Ты», — напряженно заговорил Эйс, однако он быстро расслабился и, вздохнув, продолжил. «Ты, наверное, самый талантливый злодей, которого я когда-либо встречал. Этот вызывающий взгляд, это невозмутимое выражение лица, этот хриплый голос, и у тебя повсюду враги, не так ли? Как же я тебе завидую!» Эйс похлопал Люцифера по плечу и отошел в сторону с грустным выражением лица. Люцифер неловко почесал щеку. Все закончилось хорошо. Из соседнего здания вышел пожилой мужчина с короткими седыми волосами, неся в руках длинный сверток. Вопросительно оглядев группу, он спросил. «Еще не здесь? Боже, этот парень!» Усмехнувшись, Энни ответила. «Ты ведь заметил всплеск энергии на севере. И хоть всплеск уже стих, он не может быть в двух местах одновременно». Но внезапно восприятие Люцифера сосредоточилось на высоком молодом мужчине, который появился прямо среди них. Его касающиеся плеч черные волосы все еще немного шевелились от инерции его движения. Земля под ним никак не изменилась, отчего сердце Люцифера забилось сильнее. Остановиться на такой скорости, не оставив ни следа на земле,